Рочу оттуда уже не выйдет. И тогда Рочу намекнул Селлу: Баррета надо бы убрать. Рочу знал нужных людей, а Селл помог все организовать. Нанял профессионального киллера, естественно, по рекомендации Рочу. Это был снайпер. Он расположился на крыше здания суда и хлопнул Баррета как раз тогда, когда тот шел на первое заседание в окружении копов. Один выстрел, и Баррет свалился замертво, а копы так и остались стоять, разинув в рот. И пушки наготове, а палить не в кого. Не прошло и двух недель, как Джимми освободили. Иногда Сэл жалел, что все прошло так гладко. Не сработай снайпер так чисто, и все было бы иначе, и не было бы никакого продолжения. А так к Сэлу опять обратились за решением такой же проблемы, и он опять все организовал, и проблема исчезла. Он и глаза моргнуть не успел, как это стало его основным занятием, на котором он сколотил состояние. С годами он старательно отладил свой бизнес, был штат наемников, которых он отправлял на дело. Заказы он всегда оформлял с чрезвычайной тщательностью. Если бы вдруг налоговая вздумала его проверять, тут же убедилась бы, что рабочие часы всех его сотрудников строго соответствуют доходам. Все дела вела Велма, его доверенное лицо. Она же следила за тем, чтобы настоящие судебные дела, за которые они брались время от времени, не мешали зарабатывать деньги. Сэл же держал свою псарню подальше от Вегаса и, по меньшей мере, по мере сил старался, чтобы наемные ротвейлеры не сталкивались друг с другом. Все вопросы решались по телефону, деньги за заказы переводились телеграфом, все по-деловому, все по-тихому. Но слухи расползаются быстро, особенно в таком городе, как Вегас. Очень скоро к нему стали обращаться какие-то совершенно незнакомые люди, звонили в офис, сваливались на голову со своими проблемами и вообще вели себя так, будто им что убийство заказать, что машину один хрен. Ясное дело, рано или поздно связать его с заказными убийствами могли и те, кого посвящать в это было просто противопоказано. Всякие там копы-перекопы или, того хуже, скорбящие родственнички, бандюки вроде Вернонов. Боже, как же он раньше не подумал о такой опасности? Он, конечно, был в курсе, что Макс Вернон не последний человек в городе, но он же был не мафиози, не гангстер. Вот Сэл и решил, что страшного, если его шлепнут прямо здесь, в родном, что называется, огороде. Он никак не подозревал, что все это кончится знакомством с двумя престарелыми ковбоями, этими придурками-близнецами. А они взяли и разнюхали все про него, приперлись в офис, размахивали перед носом пистолетами. Тут над головой Села ожил громкоговоритель. Он аж вздрогнул от неожиданности. Капитан сообщил, что они начали снижение и скоро прибудут в Альбукерке. Сэл судорожно сглотнул. Самолет вдруг показался ему таким уютным и безопасным местом, несмотря на вонючий воздух, который гонял кондиционер и тесные кресла, и стервозных пассажиров. Как только он приземлится, ему ведь придется суетиться, принимать какие-то решения, что-то делать, черт побери, и что самое интересное, в результате он вполне может отправиться на тот свет. Может, есть смысл прямо с трапа этого самолета перескочить на следующий? Просто бежать. В Вегасе у него припасены кое-какие средства, можно просто исчезнуть на время, уйти в длительный отпуск. Сэл попытался вспомнить, когда он в последний раз ездил куда-нибудь в отпуск. Да просто Вегас — это такой город, где ничего не стоит устроить себе настоящий выходной, для этого надо просто выйти за дверь. Бегство, конечно, вряд ли спасет его от мисс Марсден. Стоит Лили узнать, что он натворил, и она в два счета выследит его, достанет из-под земли, в этом она была настоящий мастер. Есть, правда, надежда, что она будет слишком занята, отбиваясь от Лумиса и братьев Вернонов, и не станет терять время на месть Селу. Может, они просто перестреляют друг друга, а там, глядишь, пыль уляжется, все успокоится, и Сел сможет снова вернуться домой и заняться делом. Сейчас, возможно, безопаснее всего не сидеть на месте. Он ведь совершенно спокойно может держать связь с Велмой, если надо звонить нужным людям, чем, черт не шутит, может даже удастся вести дела и зарабатывать деньги. Откуда-то снизу раздался глухой удар. Сэл так и подпрыгнул. «Ах да, это же шасси. Скоро будем на месте». Он повернулся к окну, глянуть, что там за бортом. На острый, как бритва, профиль этой ведьмы он старался не смотреть. А там простиралась укрытая мглой долина с желтыми точечками ночных огней. И тут кто-то плюхнулся на место у прохода, прямо рядом с Селом. Тот обернулся и с изумлением обнаружил нового соседа, здорового такого мужика. У него были короткие с проседью волосы, широкий лоб и тяжелая челюсть. Одет он был в легкий серый костюм, жутко мятый. Физиономия небритая, дня два как минимум. Слегка полноват, но плечи широкие, мощные, глаза темные, страшно усталые. Что-то такое в его внешности заставило Села тут же подумать: «Это коп». Мужик одарил его широкой издевательской улыбкой и произнес: «Тебя зовут Сел Вентури, так?» «Кто вы, черт побери?» «Зовут меня Джо Райли. Я был у тебя в конторе, не припоминаешь?» Сел взглянул на него повнимательнее. Разве он его раньше встречал? «Должно быть, запамятовал. Ты ведь в тот момент был слегка не в себе», — проговорил Райли. «Это было как раз после визита двух пожилых ковбоев». Сел почувствовал, как на лбу у него выступают капельки пота. «Вот черт!» Здоровяк оглянулся по сторонам. Сел почувствовал, что старая корга у окна буквально ест их глазами. Новый знакомый посмотрел на нее в упор и не отводил глаз до тех пор, пока она не отвернулась. «Стало быть, расклад такой», — сказал он, улыбаясь, и голос его звучал тихо и спокойно. «Мы с тобой вот только что стали лучшими друзьями, буквально не разлей вода». «Это как?» «А вот так, Сел, очень просто. У тебя что же, у старого жирного хрена друзей никогда не было?» Села передернула, а Джо продолжал улыбаться, и от этой улыбки делалось как-то жутко. «А ты знаешь, как поступают друзья, нет? Они всюду ходят вместе». Сел замотал головой, но Джо не обратил на него никакого внимания. «Так-то», — продолжал он, — «мы теперь с тобой неразлучны, понял? Начиная вот с этой самой минуты». Села вдруг бросила в жар. Он почувствовал, как в душе начинает закипать ярость. Он аж на «ты» перешел. «Что ты себе позволяешь? Думаешь, можешь вот так просто... Ай-яй!» Это Райли легонько сжал забинтованную руку Села. Со стороны казалось, что это обычный дружеский жест. На самом же деле его пальцы как бы погрузились в покалеченную руку. Ощущения были такие, будто он, того и гляди, доберется до костей. «Только тихо, Сел, а то нарвешься на неприятности. В самолете не положено шуметь. Будешь бузить, экипаж вызовет полицию, и тогда я, извини, вынужден буду рассказать им все, что мне о тебе известно». «Нет, вы подумайте, такое говорит и лыбится, просто жуть берет». Он кивнул да так резко, что щеки подпрыгнули. «Вот и умничка», — сказал Джо. Хватку наслабил, но руку не убрал, чтобы неповадно было. «Что?» — голос сорвался, пришлось сглотнуть и начать заново. «Что тебе от меня надо?»